Макбет и Ленокс идут в спальню короля. Звоните в колокол! Измена! Встаньте! Убийство! Банко! Да наливай алкоголь! Стряхните сон с себя подобие смерти, чтоб смерти подлинной взглянуть в лицо! Алкоголь и Банко! Встаньте! Встаньте! Встаньте! Как души из могил на страшный суд! Из своей комнаты выбегает леди Макбет в ночной одежде. За ней слуги. Скажите, что за горе здесь стряслось, что на ноги всех спящих подымают? Сударыня, ваш нежный женский слух не вынесет ответа. Объяснение убьет вас! Двор заполняют встревоженные придворные. Среди них Банко. Банко! Банко! Умерщвлен наш государь! О, Боже! В нашем доме! При чем тут дом? Ты говоришь, убит? Не может быть! Скажи, что я ошибся! Из спальни короля медленно идет Макбет. Когда б за час я умер перед тем, я б мог сказать, что прожил век счастливый. Что ценного осталось? Ничего. Он все унес. Он был красою жизни. Ее вино все выпито. На дне один осадок горький. Входят Малькольм и Дональбайн. Что случилось? Вы существуете, а ключ... Исяк источник вашей жизни, рода, крови. Отец ваш умерщвлен. О, кем? Когда? Двумя своими спальниками видно. Кровь на лице у них и на руках. В крови и неоттертые кинжалы. Они без смысла пялили глаза, и жизнь доверить было им опасно. Теперь себе простить я не могу, что их убил. Зачем вы их убили? Кто может быть разумен и взбешен, горяч и трезв в одно и то же время? Никто! Слепая преданность моя сломила нерешительность рассудка. Передо мной лежал Дункан в крови, позолотивший серебристость кожи. На ней зияли раны, говоря, в какие трещины вломилась гибель. У ног его убийцы спали, сплошь в следах и знаках своего деяния. На их кинжалах просыхала кровь. При зрелище таком кто б удержался и делом чувств своих не доказал. Помогите. Помогите, леди. Все окружают упавшую без чувств леди Макбет. Дональбайн и Малькольм отходят в сторону. Что ж мы молчим, имея больше всех причин горевать? А что ты скажешь? Среди этого осиного гнезда, где всюду нас подстерегает гибель. Бежим отсюда, будет наш черед. Еще не накипели наши слезы, и вслух не время к действиям взывать. Унесите, леди! Надо одеться, а то мы все от холода дрожим. А после соберемся и подробно расследуем убийство до конца, чтобы доискаться нитей. Мы в смятении и ужасе, но мне защитой Бог, и с тем бросаю я открытый вызов таящемуся злу. И я. Все. Сойдемся в воинском вооружении на совещание в зале. Хорошо. Все, кроме Малькольма и Дональбайна, уходят. Что предпринять? Нам с ними не ужиться. Притворно показная скорбь лжецов. Я в Англию уеду. Я отправлюсь в Ирландию. Нам безопасней врозь. Здесь скрыт кинжал за каждой улыбкой. И чем родней по крови человек, тем кровожадней. Стрела убийцы еще летит и не попала в цель. Благоразумнее посторониться. И потому немедленно коней, без всяких церемоний, не прощаясь. Ведь тот не вор, кто козним вопреки уносит ноги тайно воровские.